5. Снова звякнул серебряный колокольчик, и в нужные вещи вошел Сонни Джакет. Медленно и осторожно, теребя в руках свою пропитанную маслом бейсболку с эмблемой Суноко. Его вид говорил сам за себя. Как бы он ни старался вести себя осторожно, он обязательно что-нибудь здесь разобьет, тем более что кругом полно ценных и хрупких вещей. У него было написано на лице, что ломать и крушить — это отнюдь не его желание, а его карма. «Мистер Джакет!» — как обычно радушно вскричал Лиланд Гонт, не забыв поставить еще одну галочку в списке, что лежал на прилавке. «Как я рад, что вы нашли время зайти!» Сонни продвинулся на 3 шага внутрь магазина и остановился, обеспокоенно переводя взгляд со стеклянных витрин на мистера Гонта и обратно. «Ну, — пробурчал он, — я, в общем, покупать не буду ничего. Сразу сказать, в общем, хочу. Харри Сэмюэлс, в общем, мне сказал, что вас тут типа можно утром застать. Сказал, в общем, что у вас тут ключей есть набор. Неплохой. Я тут типа ищу как раз, но в магазинах по мне ничего не продается. Ну, не подходит ничего. Так что, если ша, вы меня простите, сэр». «Признателен вам за честность», — сказал мистер Гонт. «Но не зарекайтесь заранее, мистер Джакет. Это очень хороший набор ключей со сменными головками. Двухстандартный, подстраиваемый». «Чё, правда?» У Сонни чуть глаза на лоб не полезли от удивления. Он слышал, что такие ключи существуют. Универсальные накидные ключи, которые позволяют работать и на импортных, и на отечественных машинах. «Серьёзно?» «Да. Я их спрятал в подсобке, как только услышал, что вы, мистер Джакет, ищете такой набор. Иначе бы они в лёд ушли, вы ж понимаете. А я хотел, чтобы вы хоть взглянули, прежде чем кто-то их купит». Сонни отреагировал с мгновенной подозрительностью Янки. «А вам это еще зачем?» «Потому что у меня классическая машина, а классические машины нуждаются в частом ремонте. А я слышал, что вы лучший механик по эту сторону от Дерри». «А!» — Сонни расслабился. «Но, может, и так. А что у вас за тачка?» «Таккер». Сонни посмотрел на мистера Гонта с нескрываемым уважением. «Торпеда? Шикарная штучка». «Нет, у меня талисман». «Ого, в жизни не слышал про Таккер-талисман». «Их было сделано всего лишь 2 штуки, прототип и мой, в 1953 году. Через некоторое время мистер Таккер переехал в Бразилию и там скончался». Мистер Гонт улыбнулся своим воспоминаниям. «Престон был замечательным парнем и настоящим волшебником, когда дело касалось автодизайна. Но бизнесменом он не был». «Да ну?» «Да». Туман в глазах мистера Гонта рассеялся. «Но это все в прошлом, а мы в настоящем. Перевернули страницу, мистер Джакет. Я так всегда говорю. Переворачиваем страницу, глядя вперед, весело идем в будущее и никогда не оглядываемся». Сонни смущенно взглянул на мистера Гонта и промолчал. «Давайте я покажу вам набор ключей». Сонни согласился не сразу. Вместо этого он снова принялся разглядывать содержимое стеклянных шкафов. «Я, в общем, не могу себе что-то такое позволить. Считай так длинные, как язык у тещи. Иногда я вообще думаю, можешь бросить все нафиг и уехать отсюда». «Я знаю, о чем вы», — сказал мистер Гонт. «Все эти проклятые республиканцы». Насупленное, подозрительное лицо Сонни сразу расслабилось. «Во, тут вы правы, дружище!» — вмиг оживился он. «Джордж Буш почти развалил эту страну. Он и эта проклятая война. Но разве у демократов есть кто-то, кто победит на выборах?» «Сомневаюсь», — сказал мистер Гонт. «Джесси Джексон, к примеру, нигер». Он вызывающе посмотрел на мистера Гонта, который слегка наклонил голову, как бы говоря: «Да, мой друг, можете говорить откровенно. Мы оба с вами из тех людей, которые не боятся назвать негра негром». Сонни Джакет расслабился еще больше, перестал стесняться своих промасленных рук и почувствовал себя увереннее. «Я, в общем, против нигеров ничего не имею, вы ж понимаете. Но от мысли, что в Белом доме сядет черномазый, в Белом доме, меня аж корежит». «Ну, разумеется», — согласился мистер Гонт. «А это макаронник из Нью-Йорка, Марио Кухуамо. Что, тип с таким именем сможет побить этого четырехглазого хрыча в Белом доме?» «Нет», — сказал мистер Гонт. Он поднял правую руку, отодвинув указательный палец на четверть дюйма от большого. «К тому же я не доверяю людям с маленькой головкой». Сонни примерно секунду таращился на него, потом шлепнул себя по колену и закашлялся визгливым смехом. «И не доверяю людям с маленькой... Шикарно, мужик! Черт вообще! Вот ведь вернул!» Мистер Гонт ухмыльнулся. Сонни ухмыльнулся в ответ. Мистер Гонт достал набор ключей, лежавший в кожаном футляре с бархатной подкладкой. Самый прекрасный набор накидных ключей из хромистой стали, который Сонни Джакет видел в жизни. Они заулыбались друг другу над накидными ключами, скаля зубы, как обезьяны, которые вот-вот подерутся. И, разумеется, Сонни купил набор. Цена была ошеломительно низкой, каких-то $170 плюс пара действительно смешных приколов над Доном Хэмфиллом и преподобным Роузом. Сонни сказал мистеру Гонту, что ему будет даже приятно слегка отравить жизнь этим псалмопевцам, республиканским уродом. Они ухмылялись, обсуждая шутки, которые Сонни сыграет над паровозом Вилли и Доном Хэмфиллом. Сонни Джакет и Лиланд Гонт — просто два человека, которые улыбаются друг другу. А над дверью вновь звякнул маленький колокольчик.